И вот Лукреция покинула Рим и поехала по дороге к Кассе, что вела через Форнезе, Бакан и Монтероссе, на север, в величественный суровый замок Неппи. Расположенный на горном плато с многочисленными окружающими его ущельями и угрюмыми отвесными скалами, этот замок был будто создан для того, чтобы навевать мысли о бренности человеческих страстей перед лицом могущественной природы. Однако Лукреция осталась равнодушной к его мрачному и грозному виду. Сейчас ей хотелось только одного — одиночества. На ней всегда были черное платье и черная вуаль, а на ее столе появлялась только глиняная посуда. На долгие часы она запиралась в своих покоях и предавалась воспоминаниям о тех счастливых годах, которые провела вместе с Альфонсо. Заново переживала их первую встречу, свадебную церемонию, рождение маленького Родриго. Мальчик жил вместе с матерью, и, видя его, Лукреция тщетно старалась забыть ту страшную минуту, когда она вместе с Санчи вернулась из апартаментов папы и нашла супруга распростертым на постели, бездыханным, убитым. Страдания и безутешная скорбь ни на мгновение не покидали ее. Подписывая бумаги, она отныне именовала себя несчастной принцессой Салернской. За развитием событий Джованни Сфорца следил с нарастающим ужасом. Он знал, что произошло со вторым супругом Лукреции, то могло случиться и с первым. Опозоренный папой и так долго проклинавший его жестокость, он теперь понимал, что прежде недооценивал свое положение. Ему-то, по крайней мере, сохранили жизнь. Сохранили, но не гарантировали. Чезаре Борджиа намеревался основать для себя герцогство Романья, а одной из важнейших крепостей этого герцогства предстояло стать городу Пизарро, сеньором которого был Джованни Сфорца. Вот и сейчас, солнечный сентябрьский день, ему принесли очередное сообщение о том, что Чезаре неуклонно продвигается вперед. Увы, он знал о своей беззащитности перед ним. А что ждет Джованни Сфорца, когда он лицом к лицу встретится с Чезаре Борджи? Чезаре, убивший второго супруга своей сестры, едва ли воздержится от расправы над первым. Какую смерть сулят ему обогренные кровью руки Чезаре? Ведь именно он, Джованни, пустил по свету рассказы о скандальных интимных связях в семействе Борджи. Правда, кое-какие слухи о них всегда ходили, но досужий молвен придал характер достоверных сведений. Если они ославили его импотентом, то он заклеймил их позорной печатью кровосмешения. Вне всяких сомнений, чем ближе подступали войска Чезаре, тем менее подходящим местом для него становился замок Пизарро. Куда он мог податься? В Милан. Милан снова захватили французы, и его родственник Людовика оказался в плену у Луи. Тогда он подумал о мантуйском роде Гонзага, ведь его первая супруга была сестрой Франческо Гонзага, того самого маркиза Монтуанского, который во время предыдущего французского вторжения так много сделал для освобождения Италии от несметных полчищ короля Карла VIII. Итак, Джованни Сфорца отправился в Мантую, где был радушно принят Изабеллой де Эсте, супруга прославленного Франческо Гонзага. Изабелла недаром слыла одной из самых умных, образованных и красивых женщин Италии. Пожалуй, единственным ее недостатком была чрезмерная властность, происходившая от высокомерного пренебрежения ко всем итальянским фамилиям, кроме наиболее знатной и древней, то есть ее собственной, Эсте. 10 лет назад, когда они поженились, Франческо обожал ее. Тогда она казалась ему самим совершенством, идеальным сочетанием проницательности и неотразимости. Что касается ее самой, то Изабелла всего лишь терпела его. Она недовольно морщилась, глядя на его высокую, хорошо сложенную фигуру, которую он унаследовал от своих германских предков. Черты, отличавшие Гогенцоллернов, не укладывались в ее представление о мужской красоте. Его нос был приплюснут, глаза водянисты, лоб слишком широк. Обаяние супруга ничуть не трогало Изабеллу, и она искренне удивлялась, когда таковое замечали другие женщины. Вскоре у Франческо появилась потребность во внебрачных любовных связях. Во-первых, он был человеком исключительно чувственным, а во-вторых, мужчины, не имевшие любовниц, в его время зачастую обвинялись в импотенции. Но даже это не поколебало ее безразличное отношение к супругу. Какое ей было дело до его любовниц, если только она могла рожать достойных наследников своей и его семьи? Молва о недюжинном характере Изабеллы окрепла, когда сразу после рождения одного из ее детей обнаружилось, что это была девочка. Тогда она встала с постели и хладнокровно вытащила младенца из чудесно украшенной золотом и серебром колыбельки, которая, по указанию матери, готовилась для мальчика. Она была волевой женщиной, гордой, красивой, остроумной и всеми почитаемой, но лишь немногими любимой. Изабелла слышала о женщинах, пользовавшихся покровительством папы. Слышала и завидовала им. Вот почему она решила не отказывать в убежище перепуганному Джованни Сфорца, когда тот прискакал в Мантую и попросил защитить его в минуту опасности. «Моя дорогая маркиза», — припав к ее руке, — сказал он, — «я прибыл к вам, как последний нищий. От всех былых владений у меня осталась лишь надежда, что брат моей, незабвенный Мадалена, не прогонит меня». «Разумеется, мы не прогоним вас», — сказала Изабелла. «У нас вы найдете надежное и спокойное пристанище. Должно же в Италии быть хоть одно место, где смогут приютиться люди, пострадавшие от этих возмутительных Борджа. Как счастлив я слышать ваши слова, маркиза». Изабелла бросила на него пренебрежительный взгляд. Он был слабым мужчиной, а она презирала слабость. Тем не менее, ей хотелось представить его своему небольшому двору и из первых уст услышать рассказы о бесстыдствах папы Римского. На следующий день Изабелла собрала у себя всех своих самых знатных друзей, среди которых не было только герцога Гонзага, и после довольно долгих разговоров о литературе и политике объявила, что присутствующий здесь Джованни Сфорца, имевший опыт близкого общения с семьей одного из наиболее могущественных людей Италии, сможет сказать им, насколько правдивы слухи о распутности папы и его детей. И Джованни начал отвечать на вопросы Изабеллы. С Лукрецией его вынудили развестись. Почему? Да потому, что его святейшество терпеть не мог супруга своей дочери, с которой состоял в порочной близости. Брак не был совершен. Ложь, наглая ложь, консумация их супружества была полной и многократной. Эта невинная златокудрая Лукреция, что посмела встать перед собранием важных духовных лиц и поклясться в своей целомудренности, на самом деле оказалась беременной, но ребенок был не его. В покоях Монтуанского замка гремели раскаты хохота. Отзвуки старых скандалов вдруг получили новую силу, и Джованни почувствовал, что в какой-то мере это льстило его самолюбию. Он не мог воевать с Чезаро на поле боя, но мог сражаться с ним при помощи языка. Лукреция почти все время проводила у колыбельки своего сына. Он помогал ей переносить горе, но она всякий раз плакала, когда замечала в нем черты Альфонса, и думала о том, что маленький Родриго больше никогда не увидит своего отца. Служанки уже отказывались от попыток утешить ее. Они жалели, что и госпожу разлучили с Мадонной Санчей. У той было свое несчастье. Но все-таки эти две дамы умели находить общий язык. И вот однажды в покое Лукреции бежал запыхавшийся паж. Он торопился сообщить, что к замку приближаются солдаты. Она убрала с лица волосы, поправила платье и подошла к окну. Ее глазам предстало великолепное зрелище. Солдаты шли в ярких мундирах со сверкающими на солнце знаками отличия. Они двигались безукоризненно ровными рядами и пели бодрую походную песню. Впереди развивались желтые и красные знамена. В какой-то момент песня стихла. Герольды на своих серебряных трубах громко заиграли триумфальный марш.